Но договорить ему не дали. Рецидивист и актриса буквально в один голос высказали решительное намерение немедленно вступить с великим польским композитором в разнузданно противоестественные сексуальные отношения. Башмаков вздрогнул от неожиданности и осознал чудовищность потери. Особенно его угнетала мысль, что случись при этой катастрофе джедай, он бы обязательно что-нибудь придумал. Ну, отвлек бы таможенников автографом Барда Акаемова на общаковой гитаре, рассказал бы им какую-нибудь смешную историю, дал бы денег в конце концов. Олег Трудович не знал наверняка, как именно поступил бы Каракозин, но в одном был уверен – катастрофы бы не произошло. Катя, узнав о случившемся, ничего не сказала, а только посмотрела на мужа так, как смотрят на мальчика, которого родители объявили уже совсем взрослым и даже переодели в брючки вместо коротких штанишек, а он вдруг на глазах у гостей эти брючки взял, да и обмочил. Еще бы! По сравнению с великим и могучим Вадимом Семеновичем, Башмаков выглядел жалко и ничтожно. А через несколько дней рецидивист, неведомо откуда узнавший адрес Башмакова, отловил его вечером в подъезде, приставил к горлу нож выкидушку и просипел. «Ты что, дешевло, не понял? Половину так и быть с меня, за то, что как ибанашка на зрячую пошел, а половина с тебя, за хреновую натырку. Въехал или уговорить?» «Въехал», — еле вымолвил Башмаков. «Актриске все отдашь, понял?» «Понял. Я с ней сам». «Не, это я с ней сам», — осклабился рецидивист и значительно цыкнул зубом. Немного денег удалось занять у Труда Валентиновича, но в основном выручили Каракозин и, как ни странно, теща. Оставшись без Петра Никифоровича, Зинаида Ивановна задумала разбогатеть и поменяла свою трехкомнатную квартиру с доплатой на однокомнатную в том же подъезде. А вырученные деньги по 300% годовых вложила в банк «Аллегро», организованный каким-то администратором Москонцерта. Сделать это посоветовал ей по старой дружбе композитор Тарик Уэллов, утверждавший, будто даже Алла Пугачева держит сбережения в этом банке. Тёща после долгих уговоров Кати и унизительных просьб Башмакова сняла все-таки деньги со счета, погубив проценты, но при этом взяла зятя слово никогда больше не заниматься коммерцией. Катя обидно кивнула и пообещала не подпускать мужа к бизнесу на пушечный выстрел. «Зачем куда-то ездить?» – удивлялась тёща. «Положил деньги в банк и полеживай себе на диване». Башмаков возместил потери профессору. Отдал деньги рецидивисту и больше никогда его не встречал. А актрису он совсем недавно увидал. В отечественном сериале «Тайны высшего света», где она играла сумасбродную графиню, ушедшую из-за несчастной любви в монастырь, Олег Трудович, смотревший по вечерам эту тягомотину, обратил внимание на то, что графиня-монахиня в каждой серии обязательно норовила поцеловать кого-нибудь в лоб. Банк «Аллегро» лопнул через полгода. Администратор Москонцерта ушел в бега, а вкладчики хоть и разгромили центральный офис, но не получили назад ни копейки. Потрясённая случившимся, тёща сдала свою однокомнатную квартиру азербайджанцу и, окончательно поселившись вместе с Маугли на даче, завела козу и кур. А композитор Тарик Уэллов, так тот просто от огорчения умер, не успев, как сообщили по телевизору, дописать рок-оперу «Живое кольцо», посвященную третьей годовщине обороны Белого дома от ГКЧПистов. Башмаков отдал долг Зинаиде Ивановне лишь недавно, продав после смерти бабушки Дуни Егорьевскую избушку-развалюшку. По этому поводу Катя заметила, что ее мать совершила в жизни лишь два умных поступка. Вышла замуж за Петра Никифоровича и одолжила деньги зятю. А вот Каракозину Олег Трудович долг так и не отдал. Не успел. Бедный джедай. Принцесса нашла в московском «Комсомольце» объявление. Руководителю страховой фирмы требуется личная секретарша. Рабочий день и вознаграждение ненормированные. Позвонила, и ей назначили день собеседования. Собиралась она долго и тщательно, перемерила все свои наряды